Он рассказывал негромко, профессионально отсекая лишнее, малозначащее, ненужное в данный момент, голая суть, сначала факты, потом его версии, его наблюдения, его выводы. Надя слушала, не сводя с него глаз, по-взрослому печальных. Он развел руками. «Ну вот и все, если вкратце. Что думаешь? Ты его получше знаешь?» «Он нас убьет. Всех. Это такая сволочь! Что он, что Митька Елагин. Вполне в его стиле. Подставить тебя вместо, а самому махнуть за границу под видом грека. Ты не в курсе? Мать что-нибудь подписывала? Ну, знаешь, такое случается. Часть акций или другого имущества регистрируют на имя жены, чтобы... Да, прекрасно, я поняла». Досадливо махнула рукой Надя. 2 года назад, когда была перерегистрация предприятий, я плохо помню детали, мне их и не объясняли, но, в общем, она практически совладелец, полноправный. Что ты нахмурился? Это для нее хуже? Гораздо, — сказал он честно. Значит, класть будут не меня одного, а всех трех. Так что же ты сидишь? — Потому что бессмысленно куда-то бежать, — махая руками, — сказал Петр. — К тебе можно относиться серьезно, как ко взрослой? — А ты как думаешь? — огрызнулась она. — Если меня хотят ухлопать всерьез, как, по-твоему, серьезно я хочу это сорвать или нет? — Пожалуй, что серьезно, — сказал он задумчиво. — Я, собственно, не о том. Молчать сумеешь? А до сих пор я что, по-твоему, делала? Хмыкнула девчонка, взглянув на него. Честное слово, с видом извечного женского превосходства. На всех углах о своих догадках болтала? Да нет, признался Петр. Вот что, у меня сложилось впечатление, что квартира, где тебя снимали на видео, в этом же доме. Угу. Сумрачно поддакнула Надя. 24-е. Он уж давненько купил. Елагин там живет? Иногда. А так никто. Там у них... Она горько покривила пухлые губки. Киностудия и все такое прочее. Зачем тебе? Затем, что кое-что я уже просчитал, и план у меня есть. — сказал Петр раздумчиво. — А эта квартирка, похоже, свою роль в их плане определенно сыграет. — Слушай внимательно. —